шеп, я, конечно, все понимаю, секретность и тому подобное, но мне кажется, что все-таки стоит вызвать сюда Харала, хотя бы для пояснения», — проговорил Вакариан по закрытому каналу связи, так чтобы его не услышали бойцы Н-7. «Да, ты прав. Ладно, хер с ним», — сказала Шепард, после чего предприняла несколько попыток связаться с кораблем. Связь не было, и это было уже странно, поскольку эфир не был забит помехами. Наоборот, он был чист как белый лист, и по идее связь должна была быть установлена. «Мем, я так полагаю, мы без связи, что делать будем?» — спросил Вега, ни на секунду не отвлекаясь от просмотра своего сектора. «Надо дойти до узла связи, он наверняка где-то в колонии. В бой вступаем только при крайней необходимости. Пошли», — приказала Джейн, и группа аккуратно выдвинулась к первому дому. Подойдя к стене, они услышали шаги внутри помещения, смешавшиеся с чьим-то охрипшим голосом. Подкравшись к одному из окон, Джейн, не торопясь и сохраняя предельную осторожность, заглянула в него. В помещении, которое больше было похоже на притон, находился один человек в поношенной одежде колониста, на которой местами были вырезаны те же символы, что были повсюду в этом городе. Приглядевшись, капитан поняла, что эти рисунки были не просто вырезаны на одежде, они были вырезаны на коже. Сам человек был явно нездоров, об этом говорили и почти бледная кожа, вздутые вены и множественные шрамы на голове, явно вырезанные им самим. Рисуя что-то на стенах, больной приговаривал, а точнее читал какую-то странную молитву. «Я служу тебе, Хаос Единый, делай со мной, что желаешь, потому что вера моя абсолютна». Эти слова слетали с губ человека раз за разом, с практически той же интонацией, что и раньше. «Это какое-то помешательство, или воздействие каких-то препаратов, или же что-то похожее с Тарианином». Капитан не знала ответов на эти вопросы, и ей не очень хотелось их узнавать. После, группа продолжила свое движение по улицам города, аккуратно обходя места сосредоточения безумцев. По ходу своего пути, она встречала все больше и больше свидетельств жестоких ритуалов и подношений. Трупы людей, прибитые к стенам в форме все той же пресловутой звезды, ванны, наполненные человеческой кровью, и стоявший во всем городе трупный запах, буквально выворачивали сознание Джейн и ее команды наружу. Что стало причиной такой жестокости? Может, это и есть вера в тех богов, про которых рассказывал Харал? По крайней мере, по описанию было схоже. Внезапно, при повороте за очередной дом, группа Шепард уткнулась в забаррикадированный проход, после чего по округе раздался странный звук, как будто бы звуковой сигнал. «Да блять!» – произнес командир группы Н-7, замечая на своем сенсоре с десяток целей, что приближались к ним. А дальше ВС было по уже всем известному сценарию. Группа Шепард пыталась вырваться из клетки узкого переулка, пока на них не переставая неслись десятки безумцев с эльхким и самодельным вооружением, а кто и без него вовсе, используя лишь ножи и куски арматуры. Бойцы Н-7 вместе с компаньонами Шепард с эльхкостью отражали волны противников, у которых даже КТ-щитов не было, и вскоре уже шагали по проулке, заваленному трупами. «Шеп, так они, получается, знали о том, что мы здесь?» – спросил Гарус, прострелив голову еще одного незадачливого врага, что попытался выбежать из-за угла дома с кухонным ножом. «Похоже, но я не думаю, что они сами это сделали. Они больше стая голодных варенов, которым просто бросили кость. Где-то должен быть их погонщик», — ответила Джейн, срубив двумя выстрелами своей мотыги нескольких человек, которые выпрыгнули из окна перед ними. «Да, такое мясо капитан никогда не любила. Но, почему они ведут себя как хаски? Они же люди. Почему они лезут практически в рукопашную и не испытывают ни малейшего страха смерти? Неужели религиозный фанатизм настолько сильно изменяет разум?» С этими мыслями капитан вместе с группой вышла из проулка на открытое пространство, по всей видимости служившее дорогой, и тут же они подверглись организованному огню, сразу с нескольких сторон. КТ-щиты замерцали от попаданий, заставляя группу прятаться в укрытиях и отстреливаться в ответ. В этот раз против них стояли уже не оборванцы. Шепард отчетливо видела синие скафандры службы безопасности колонии, которые в свою очередь были исписаны символами и звездами, а также оснащены самодельными шипами в нескольких местах. Да, это уже были солдаты, но они не были ровней лучшему спецназу этой ГР-банной галактики, и поэтому один за другим фанатики падали замертво, а команда Шепард продвигалась вперед. Через несколько минут подобного движения Джейн, сверившись с картой колонии, что была загружена ей еще на корабле, смогла с точностью сказать, что они практически добрались. Само здание станции связи выделялось над всеми вокруг стоящими, поскольку имело 4 этажа. Аккуратно приблизившись к цели и отстрелив еще несколько буйных голов, что решили выползти из своих нор, они добрались до выхода. Внутри помещения станции были пустыми, и даже больше того, видимо, их никто не посещал уже как неделю. Распределив бойцов на все возможные секторы захода к ним, Джейн уселась за аппаратурой. Как ни странно, повреждена она не была, и это разжигало огонь паранойи ВС больше. «Народ, мне это не нравится. Нас как-то слишком легко сюда пустили, так еще тут все целое. Что-то не так», — проговорила Джейн по общему каналу, в ее голосе звучало предупреждение. «Движение на 6, на сенсорах глухо», — коротко доложил один из бойцов Н-7, после чего прозвучали два громких выстрела. Секунда, и капитан, запустив на повтор одно и то же сообщение, побежала на верхний этаж. Звук, что прозвучал несколько секунд назад, был ей немного знаком. И именно поэтому ей сердце сейчас ушло в пятки. В памяти всплыла картина выстрелов из странного пистолета Зада, что он производил во время дуэли с кузнецом. «Твою мать, Феликс 200, сука! Всем внимание, найдите, откуда стреляли!» — прокричал Вега по общей частоте, лишь подтверждая теорию Джейн. «Два выстрела. Понятно, значит, КТ-щиты в этом случае не спасут». Добежав до верхнего этажа, Шепард нырнула под подоконник и взглядом нашла стоящего неподалеку Вакариана со своей винтовкой и Джек, чьи движения выдавали ей страх. Хотя, боялись сейчас все. «Группа, слушаем меня внимательно и не задаем вопросов. Подготовить противотанковые заряды, а гранаты связать в связке. При обнаружении целей, похожих на больших рыцарей, стрелять незамедлительно. Нам нужно время, надо выиграть его любой ценой, иначе нам всем пиздец», — произнесла Шепард, ожидая услышать в ответ хотя бы один вопрос, но их не последовало. Спустя несколько минут напряжения, пространство вокруг разорвали пронзительные вопли десятков, а возможно и сотен людей, после чего из всех возможных проходов ринулись толпы оборванцев, устремившись к зданию станции. Мгновение, и точечный огонь ударил по толпе, а несколько бойцов Альянса выкинули противопехотные гранты. Взрывы, грохот стрельбы. Десятки фанатиков валятся на землю, заливая ее собственной кровью, но остальные продолжают бежать. Еще секунда, и биотические всполохи буквально врезаются в толпу, разбрасывая ее в разные стороны. Но этого было явно недостаточно, поскольку уже через несколько секунд орды фанатиков ударились в дверь на первом этаже и снесли ее под тяжестью своих тел. Оглушительный взрыв, и первые несколько десятков противников разлетаются на куски от заранее заложенного заряда, что на время дезорганизует толпу. Мгновение, и из-за одного из домов появляется высокая фигура в броне Астартес темно-красного цвета с рогами, торчащими из шлема, и отрубленными головами на поясе. Мгновение, и оружие в руках суперсолдата извергает серию выстрелов в фасад здания, тем самым не давая поднять головы ни одному из членов команды Шепард. Секунда, и один из бойцов Н-7 предпринимает попытку произвести выстрел с гранатом ТАПа Астартес, но тут же лишается половины тела и падает в виде куска мяса. Выпущенная ракета разрезает пространство вокруг и устремляется к противнику, но тот уже ушел с линии огня обратно за здание. «Что это за хуйня сейчас была?» — прокричал по связи Вега, параллельно меняя термозаряд в своей штурмовой винтовке. «Не спрашивай, мужик, мы сами до сих пор нихуя не понимаем», — ответила Джек, кидая очередной разряд биотики. Спустя еще несколько десятков секунд, толпа смогла пробить вход на второй этаж, где держал оборону один из 7 рок. Каким он не был профи, против толпы сделать он мог немногое, и он сделал. Взрыв связки гранат буквально окрасил помещение в алый цвет. У них практически не осталось времени, и поэтому в голове Джейн пронеслась мысль о конце. Да, именно смерти. Второй. Внезапно, почти на грани своего слуха, она смогла различить гудение двигателей массы, а после на частоте пронсся звонкий голос пилота Кодиака. «Ну и жара тут у вас, Кеп, я сажусь на крышу и ожидаю». Мгновение, и Шепард вместе с остатками группы неслась в обусловленное место. Выбравшись на открытое пространство, она увидела заходящий на посадку шаттл. Еще секунда, и идущий позади боец Н-7 падает с взорванной головой. Грохот стрельбы разносится по округе и наступает группе на пятки. КТ-щиты шаттла начинают расплываться от попаданий по нему, и тот с неприемлемой для посадки скоростью плюхается об крышу. Первый на борт заскакивает Джек, За ней следует Гарус. Джейн уже собирается впрыгнуть в раскрытые ворота спасения, но слышит очередной выстрел. Обернувшись, она видит бойца Н7, что падает, разлетаясь на кусочки, и раненого Вегу, что пытается доползти до шаттла. Сомнения прочь, Джейн бросается ему на помощь. И в этот момент, твердая крыша под ее ногами исчезает, и она проваливается вместе с несколькими этажами дома. Последнее, что она видела перед тем, как потерять сознание, был улетающий в последние секунды до падения шаттл и красные линзы рогатого шлема Астартес. Глава 11. Выбор. Капитан за отвал ходил по жилой палубе, дабы проверить свое состояние. В местном апотекарионе ему выписали курс лечения, который на удивление самого Астартес начинает работать. Возможно, это из-за того, что иммунная система организма космодесантника позволяет в кратчайшие сроки регенерировать поврежденные части, а возможно и благодаря так называемому панацелину. Да, люди этого времени хоть в чем-то могут приблизиться к технологиям человечества в его времени. Благодаря смертной, что возится с ним как слуга, несущий шлем своего господина, он многое узнал об этом мире. Мирное существование с ксеносами, не единое человеческое государство и полное отсутствие знания о варп-перелтах. Это уже не говоря об кораблях, которые в Империуме признали бы лишь транспортом между планетами одной системы, не говоря уже о боевом применении, отсутствие как такого голазерного и плазменного оружия. Все это было для Вала странным, но это не значило, что он прекратит выполнять задачу, которую перед ним поставил повелитель человечества и его примарх – защищать людей. Из порыва размышлений его вывел голос смертный, что говорила на их так называемом английском, который Заду удалось выучить за несколько часов. «Ну и как, мистер Зад, вы чувствуете себя лучше?» «Боль ушла?» – спросила Касумигата своим обычным спокойным тоном, и приветливо улыбнулась. «Грудная клетка явно регенерируется с большей скоростью, чем обычно, это неоспоримый плюс. При таких темпах я полностью восстановлюсь через несколько дней», – ответил Астартес, попутно оглядывая всех присутствующих членов экипажа на палубе. В их глазах он видел интерес, который они проявляли к нему, но каждый раз, когда ангел встречал взгляд кого-нибудь из них, тот тут же в страхе пытался скрыться из виду. Астартес, вы не думайте о них плохо, просто не очень хороший опыт в общении с другим представителем Астартес, поэтому они немного побаиваются вас, а я не боюсь, вы явно не такой, как кузнец войны, у вас даже сердечко на наплечнике, выглядит мило, сказала смертная, привлекая к себе внимание. Ее выражение лица было весьма жизнерадостным. «Ты считаешь, что боевая регалия моего ордена, дарованная нам отцовским орденом кровавых ангелов, это что-то милое?» С небольшим раздражением в голосе спросил капитан шестой роты, видя, как смертная перед ним начинает меняться в лице и вскидывать руки в извинительном жесте. «Прости, прости, пожалуйста, простите меня, я не хотела вас оскорбить, я», начала быстро лепетать Гата, но была перебита голосом из динамиков. «Капитан за отвал, мисс Гата, вашего присутствия просит в комнате для брифингов. Мы сейчас при ТЭМ, спасибо, Сузи», ответила смертная, после чего направилась в сторону лифта. Немного обдумав предложение, ангел смерти отправился следом. Стук ног турианца по палубе и нервные глотки бывшей заключенной, именно это приходилось слушать Миранде Лоусин на протяжении нескольких минут томительного ожидания сбора всей группы высадки. Кто же мог подумать, что, отправившись на простую разведку колонии, Шепард пропадет там вместе со спецназом Н7, да никто. И опять здесь сыграли свою роль гости из будущего. В памяти тут же всплыл момент Прилта Кодиака, которого Лоусин отправила в попытке установить связь с группой, и, как оказалось, сделала это вовремя. Она до сих пор помнила ярость Вакариана, который тут же пошел в оружейную и взял всю имеющуюся там взрывчатку и несколько гранат МТОВ, после чего начал требовать, чтобы его вернули обратно на поверхность. Эту проблему удалось локализовать быстро, благо второй выживший не спешила возвращаться обратно, а наоборот, открыла давно припасенную бутылку с алкоголем, которую сейчас допивала, сидя в углу комнаты. Просмотрев кадры с нагрудных камер скафандров и записи систем шаттла, офицер Лоусин пришла к неутешительному выводу. Колония сейчас находится под властью некого культа, предположительно возглавляемого очередным Астартес. Знаки, использующиеся там, более походят на знаки, нанесенные на броне Харала, чем Зада, поэтому именно последнего было решено привлечь для объяснения всей ситуации. И вот, когда вся остальная группа, за исключением Харала, была уже в сборе, В помещение вошли Вал и Гата. Не имея большого количества времени для разъяснения, Миранда молча передала инфопланшет с нужными данными плакальщику. Спустя несколько десятков секунд изучения гигабайтов данных, лицо Зада изменилось в выражении. Ненависть и презрение читалось на лице капитана. Еще несколько секунд посмотрев в инфопланшет, он убрал его в сторону. «Вы знаете, кто это такие?» – спросила Лоусин, уже убежденная в том, что получит положительный ответ. «Это несущие слова, грязные предатели, чье оружие в первую очередь ересь, что они несут в души людей. У этого мира не было ни единого шанса им противостоять, ведь в ваших сердцах нет той веры, что спасает от губительных сил. Теперь все, кто его населяют, еретики. Они никогда не смогут стать теми, кем были прежде. Их спасение – смерть», – выпалил Астартес, заставив всех присутствующих в комнате вздрогнуть от его слов. «У Шепард есть хоть один шанс выбраться из этого дерьма?» – спросил Масани, в его голосе прозвучала старческая надежда на лучшее. «Если они не убили ее сразу, а вероятнее всего они этого не сделали, то она у них в плену. Находится в плену у любого из легионов предателей, гораздо хуже смерти. Она либо встанет на сторону хаоса, тем самым осквернив свою душу, либо умрет в бесконечных муках. И если вы хотите спасти ее, это стоит делать сейчас». После слов, сказанных Задом, в голове Лоусин появилась мысль. «Шепард нужно спасать, но как это сделать? Если с ними пойдет Зада, это значительно повысит их шансы на успех, но если там не один, или не два этих несущих слова, смогут ли они выжить, не говоря уже о спасении капитана? Скажите, как я понимаю, кузнец воина с ними заодно?» – спросила Миранда, после чего в комнате для брифингов наступила гробовая тишина. «Когда моя рота останавливала ритуал, они работали вместе. Но зачастую, рабы губительных сил ненавидят друг друга не меньше, чем Империум, и очень часто воюют между собой. Но, если ты хочешь знать мое мнение насчет использования его на этой операции, я считаю это неоправданным риском. Он предатель, а значит, для него нет ничего святого. А что касается самой операции, как бы это ни было прискорбно, она тоже неоправдана. Гораздо надежнее провести орбитальную бомбардировку, дабы предотвратить расползание ереси по вашему времени», — произнес капитан, голос которого был печальным. Он явно не хотел лишать друзей Шепард надежды. «У нас нет выбора. Шепард нужна для спасения человеческих колоний. Она нужна нам в будущей войне со жнецами. Она символ, поэтому мы должны ее вытащить. Любой ценой», — закончила Миранда, после чего встала со стула и направилась к выходу. Взрыв. Ближайшая скала разлетается на кусочки от попадания одного из орудий осадных машин. Смерть. Боевой брат слева падает от попадания смертоносного луча, буквально рассыпаясь в прах, а его броня покрывается тысячелетней ржавчиной всего за несколько мгновений. «Убивай!» — кричит брат-сержант по ВОКС-каналу, и тут же отделение Астартес открывает ураганный огонь по мерзким тварям, что именуют себя хрудами. Части их мерзких тел начинают разлетаться во все стороны, после чего выпотрошенные туши валятся в грязь, пропитанную кровью своих сородичей и Астартес. Мгновение, и отделение Астартес поднимается в атаку. Позиции гранд-батальона Барабаса Дантиаха уже близко, а это значит, миграция тварей будет остановлена навсегда. Звук едва слышимого вздоха вывел кузнеца из сна, заставив того обратить внимание на стоящую рядом с его кроватью Лоусин. Как она смогла зайти в его келью и не разбудить при этом, оставалось для Харала загадкой. Возможно, он стареет, а может, слишком размяк. «Не думала, что тебе снятся кошмары», — тихим голосом проговорила женщина, смотря как Астартес садится. «Мне не снятся сны или кошмары, это удел смертных. Это воспоминания давно ушедших дней, но они также не должны мешать моему восстановительному процессу. Может, я действительно начинаю проявлять меньшую эффективность, чем раньше», — ответил Харал, наблюдая, как смертная садится на матрас рядом с ним. «Знаешь, а мы ведь с тобой немного похожи. Нет, я не гора мышц, способная убить движением кисти. Но я также была создана искусственно, дабы быть совершенной. Все, что от меня требуется, это выполнение задачи, а на свои мысли или мнения у меня времени не остаться. И вот сейчас, та, кто лежала передо мной в виде трупа на операционном столе все эти 2 года, и та, которая нужна людям больше всего, в плену унесущих слова», — закончила Мири, после чего передала Харалу инфопланшет с данными. Проглядев огромный объем данных за несколько десятков секунд, лицо кузнеца оставалось таким же холодным, как прежде. Несколько секунд молчания, после чего вновь зазвучал обычный размеренный голос. «Я тебя понял, рассчитаю оптимальный план выполнения спасательной операции, и сам займусь ликвидацией Астартес противника. Биться против детей Ларгара звучит глупо, но в условиях, при которых они только мешают, это единственный вариант наиболее эффективно расправиться с ксеносами, а после встретить атаку жнецов. Люди станут железом, но это не значит, что они должны быть рабами богов. Железо внутри», — произнес Харал, начиная вставать с кровати, но тут же ощутил, как ладонь смертной легла поверх его руки. «Железо снаружи». Боль. Сознание Джей Шепард пробудилось вместе с накатившей на него волной неописуемой боли. Глаза были заволочены кровавой пеленой, а тело висело где-то над землей. Кровь текла по ее лицу, не давая возможность по-нормальному прийти в себя и осмотреться вокруг. При попытке пошевелить руками, она ощутила лишь натяжение цепей. Сдув прядь промокших волос, Джейн осмотрелась вокруг себя. Солнечный день уже давно сменился вечером, тьму которого разрезал костер недалеко от того места, где она висела. А висела она, по всей видимости, на каком-то столбе, прикованная цепями. Внезапно, прямо напротив не раздался схожий звон цепей, и только теперь она смогла разглядеть похожий столб, на котором висела темная фигура. Решив подать сигнал собрату по несчастью, она несколько раз натянула и отпустила цепи. «Капитан, это вы? Вы очнулись?» — Ша потом спросил Джеймс Вега, голос которого Шепард сразу же узнала. «Да, кха-кха, сколько мы здесь висим? Несколько часов, это как минимум. Уже вечер, поздний. Эти твари», — начал говорить Вега, но тут же был остановлен звуками тяжелых шагов и низким голосом существа из тени. «Да, в этом ты прав. Для вас мы, возможно, твари, но это скоро изменится. Можешь мне поверить». Капитан тут же перевела взгляд в сторону, откуда донесся звук, после чего увидела фигуру Астартес в темно-красной броне и наплечником горящего в огне черепа рогатого существа. На его голове покоился шлем в виде человеческого черепа, чьи глаза горели красными огнями, а над головой была уже трижды проклятая Шепард восьмиконечная звезда. Астартес не спеша подошел к ней, после чего профил пальцами в латных перчатках ей по скуле. «Ты боишься, но ты же герой этого мира, ты же избранница, ты выбрана для битвы с древним ужасом этой галактики. Почему же тогда ты дрожишь, как последний лист на умирающем дереве?» — спросил истязатель, схватив Джейн за подбородок и направив ей взгляд прямо себе в глаза. «Эй ты, мразь рогатая, отвали от нее, меня бери, понял, или что ссышься? Сними цепи, и я так тебя отделаю, что твоя мамаша, наставившая рога твоему папаше, тебя не узнает», — начал кричать Вега, все больше и больше гремя цепями. Еще несколько секунд, Астартес стоял неподвижно возле Шепард, но после отдалился от нее и подошел к противоположному столбу. Секунда, и его кисть обхватывает одну из ног спецназовца, после чего с примечательным хрустом ломает ее. Крик боли мужчины разносится на всю округу, после чего изувер возвращается к столбу Джейн. «Я надеюсь, он больше не будет нас отвлекать, так вот о чем я. Ты избранница, на тебе величайший груз ответственности, но исполнить свое предназначение ты сможешь, только отдавшись в объятия хаоса неделимого. Все, что ты желаешь, исполнится. Все, абсолютно, все. Я дам ответ на любой твой вопрос. Тебе стоит лишь задать его», — прошипел Астартес, вновь проведя пальцами по ее лицу. Несколько секунд капитан думал о том, что ей делать дальше. Что ЕЖДТ, смерть, или может быть гораздо хуже? Нет, она знает вопрос, на который он бы мог дать ей ответ. Превозмогая боль во всем теле, Джейн, улыбнувшись, произнесла единственное слово. «Сосал». Мгновение, и тяжелый удар кистью руки влетает ей в грудь, заставляя отхаркиваться потоками крови. Спустя еще несколько секунд, фигура с рогами на голове подошла к другому столбу, после чего сжалась на сломанной конечности Веги, буквально превращая ту в мясо. Новые умопомрачительные крики боли пронзают округу, заставив Шепард закрыть глаза и отвести взгляд. «Сначала будет страдать он, а потом настанет и твое время, капитан Шепард». С этими словами изувер принялся по частям отрывать плоть бравого бойца Альянса. Тихая ночь над колонией очень быстро сменилась на какофонию смерти. Используя штатный кодиак и тот, на котором прилетела группа Н-7, вся команда Шепард высадилась на окраине города и тут же вступила в бой. Орды культистов буквально хлынули к месту высадки десанта и на первых порах пытались смести их своей численностью. Но им это не удалось, поскольку град снарядов и биотических разрядов буквально перемалывал всех наступающих. Кровь лилась ручьем по улицам города, где бы ни проходили компаньоны Шепард, ведомые в бой капитаном за отвалом. Идя впереди остальной группы, он убивал десятки культистов за раз, используя только боевой нож и свою силу. Он знал, что болты в его болт-пистолете пригодятся для архипредателей, что скоро явится за теми, кто истребляет их шавок. Снося очередного недокультиста ударом ножа в череп, он заметил, как Ауспикс выделил из сотен схожих обозначений две руны, подходящие под сигнатуры Астартес. «Группа, внимание! Наши цели здесь – приготовиться к активной обороне!» – прокричал Ангел Смерти, после чего убил еще нескольких смертных противников, что так отважно неслись на него с ножами. Спустя несколько секунд, команда Шепард уже укрылась за выгодными позициями по обоим сторонам улицы, а Вал скрылся за одним из больших домов. Спустя еще несколько секунд, когда обозначенные цели приблизились к засевшим, Зад подал сигнал остальным. Пуск, и несколько ракетниц с термобарическими зарядами отстрелялись по крупным сосредоточениям мясной силы противника, лишив несущих слова возможности атаковать вместе с ордами. Горящие культисты начали бросаться на землю в попытках потушить огонь, но прогорали до костей намного раньше. И вот, гул боя постепенно стих, а вот и нет. Резкая тень выбежала из-за одного из домов, после чего одно из укрытий, за которым находились Касумигата и Миранда Лоусин, буквально разлетелось в пыль. И если бы не вовремя поставленный биотический барьер, то обе женщины были бы мертвы. Мгновение, и Зад выгибается из-за укрытия и посылает два болта в предателя, один из которых достигает цели и ранит того в плечо, частично разбив наплечник. Выстрел, и плакальщик оказывается прижат огнем второго предателя. Еще секунда, и группа Шепард начинает закидывать вражеских Астартес гранатами и выстрелами из гранат МТОВ. Взрывы, несколько жилых блоков разрушаются за несколько секунд, поднимая в воздух тонны пыли. Ошибка, именно это промелькнуло в голове Ангела Смерти в тот самый момент. Они усложнили себе видимость и дали архипредателям простор для работы. Подтверждение этому не заставили себя долго ждать, поскольку из облаков пыли на позиции группы Шепард ударил шквал снарядов из болтеров. Укрытия разлетелись как картон, и только стена биотической энергии от Джейкоба, Миранды и, конечно же, Джек, не давали группе умереть именно в тот момент. Времени нет, плевать на кодекс Астартес и предписываемые им тактики. Зад должен спасти людей, и он их спас. Рывок, Астартес покидает укрытие и влетает в облако пыли, после чего работает исключительно на авточувствах. Секунда, и в его доспех ударяет несколько болтов, но они не остановят сына Сангвине. «Я тебя презираю, проклятый предатель!» — прокричал капитан за отвал, влетев в стоящего Астартес Хаоса. Мгновение, и рука с болт-пистолетом приставлена к его голове. Выстрел, затем еще два. Оба космодесантника валятся на землю, после чего несущие слова получают контрольный удар ножом в район двух сердец. Острая боль пронзает тело Вала, а по его шелтой броне начинают течь потоки крови. Мгновение, и Ангел Смерти поднимается с земли и бросается на нового врага. К этому моменту пылевые облака значительно расселились, предоставив остальной команде Шепард обзор на происходящее. Очередь из болтера пронзает Зада во второй раз, и космодесантник на мгновение останавливается, немного покачиваясь на ходу. Выстрел, ракета, выпущенная Гарусом Вакарианом, проносится сквозь улицу и взрывается, сливая от несущего слова, отрывая тому левую руку. Секунда, и дитя пророка поворачивается на Ксеноса, держа болтер одной рукой, после чего выпускает короткую очередь. Болты разбиваются об укрытие и барьеры биотики, но один из них влетает прямо в Турианца. КТ-щит сгорает от напряжения, остановив основную массу осколков, оставшиеся влетают в Ксеноса. Видя уязвимость противника и осознавая всю сложившуюся ситуацию, Затвал принимает единственное верное решение, он больше не будет сдерживаться. Форхи Емперор, грохочет по округе его клич, после чего практически мертвый Астартес бросается на врага. Его разум окутывает красная мгла, тело перестает болеть, он теперь не один, теперь с ним она, жажда. Как же больно, нет, не физически страдать, истекая кровью, видеть, как страдают другие, а помощи оказать возможности нет. Джеймс Вега был храбрым солдатом, хоть Шепард и знала его всего полдня, теперь же он кусок плоти и костей, что до сих пор были скованы цепями. Он еще не умер, эта тварь просто не дала бы ему так просто уйти из жизни. Он был профессионалом в своей мерзкой работе. Сама Шепард без его внимания также не осталась, поскольку каждый раз, когда она отказалась служить его богам, он ломал ей по одному ребру. Отказывалась она уже 4 раза, поэтому боль, что сейчас разрывала ей грудь, была дикая. Внезапно истязатель остановился. Он повернулся куда-то в темноту и громко, и даже торжественно произнес: «А-а-а, кузен Железный Воин, как я рад тебя видеть. Что же привело тебя ко мне в столь поздний час?» «Ничего необычного, кузен, кроме того, что мы на почти 40 миллениумов в прошлом», — раздался крайне знакомый голос Астартес, заставивший Джейн на несколько секунд впасть в ступор. Это был Харал, но что он здесь делал, и почему они называют друг друга кузенами? Неужели он предал всех? Именно этими мыслями была забита голова капитана в тот момент. «А нет-нет, мой кузен, мы не в прошлом, хоть на первый взгляд может и показаться обратное. Здешний варп чист как душа младенца, и все это из-за жнецов. Убивая каждые 50 тысяч лет всю развитую жизнь, они не дают нашим богам набрать силу. Это совершенно другая галактика. Мир, который запылает в огне, как того велела Четфрка, как того велел мой пророк». Начал восхвалять Изувер, повернувшись спиной к Харалу и подняв руки к звездному небу. Мгновение, и в руках кузнеца оказывается молот, который тут же начинает искриться. Удар, истязатель пролетает несколько метров, после чего падает на землю. Ранец на его спине начинает гореть, освещая огромную дыру, доходящую до позвоночника. Харал неспешно подходит к кузену, и толчком ноги переворачивает его на спину. Из пасти мерзкой твари доносится трусливый голосок: «Что ты делаешь? Я же слуга богов, а я просто кузнец войны». Удар. Глава 12. Иллиум. Щелчок затвора болтера в очередной раз заставляет кузнеца войны Харала улыбнуться. «Да, настоящее оружие. Само превосходство железа. Превосходство, что было добыто весьма удачно». На удивление кузнеца, во время отвлекающего маневра никто из смертных не погиб и даже не получил ранения, кроме одного из ксеносов. Правда, это произошло только из-за глупости ангела смерти, который решил выйти против двух Астартес практически в рукопашную, имея лишь болт, пистолет и боевой нож. Идиот. Зачем надо было спасать того, чья смерть не сильно повлияла бы на эффективность команды Шепард? Но этот вопрос не имеет значения, поскольку практически мертвый лоялист сейчас валяется в медотсеке. Из-за тяжести ранений, один из органов в его теле вывел его в анабиоз, где тот и будет находиться до тех пор, пока ему не окажут медицинскую помощь, или же тот сдохнет как собака. Да, в голове Харала тут же всплыл момент памяти, когда они только вернулись с планеты, и он собирался отнести в оружейную все набранные им трофеи. Тогда его окрикнул гневный голос молодой смертной, что не так давно пыталась пробраться в его келью. «Где ты был, мудак, пока его убивали? Ты просто гребаный трус, который побоялся выйти против таких же титанов, как ты. Сволочь». Секунду постояв без малейшего движения, кузнец тогда обернулся на косу Мегата, которую в тот момент уже принялись оттаскивать в противоположную сторону, после чего произнес своим обычным жутким голосом из-под шлема: «Единственный, кто виноват в этой ситуации, это ты. Ты и остальная ваша группа. Именно ваша ошибка заставила его вести бой в безвыходной обстановке. Будь на его месте я бы не стал изменять тактику ради спасения нескольких глупых смертных». Резкий звук открывающейся двери заставил Харала отвлечься от воспоминаний и на мгновение остановить нанесение знаков легиона на болтер. В области периферийного зрения Астартес тут же попала знакомая фигура в черно-белом костюме, обтягивающем ей тело. Миранда Лоусин не спеша прошла внутрь помещения, после чего начала осматривать трофей. Части силовых доспехов, 2 болтера с почти полным стандартным боекомплектом, несколько фраг и крак гранат, вместе с 2 мельтозарядами, и силовой меч с различными знаками хаоса. Все это было смертной, естественно, незнакомо, но она могла догадаться о их предназначении. Еще немного осмотревшись вокруг, Миранда подошла ближе к работающему кузнецу, после чего негромко спросила: «Видимо, ты единственный, кто хоть что-то получил с этой миссии, кроме ран и кошмаров на ночь». «Это так, хотя, не могу не отметить, что дети Ларгара мне никогда не нравились. Слишком много болтают. Лучше уж биться бок о бок с пожирателями миров, чем слушать их ТРП», — ответил Харал, не отвлекаясь от работы, и дабы опередить следующий вопрос, непринужденно произнес: «Кто это такие, я тебе потом расскажу. Для чего ты в этот раз пришла ко мне?» На несколько секунд в оружейной повисло молчание. Смертная сжала инфопланшет у себя в руках. Явно, слова, которые она сейчас произнес, давались ей очень тяжело. «Мы сейчас летим на Иллиум, где Шепард планирует завербовать еще двух членов группы высадки и разобраться с ситуацией в одном из городов этой колонии, где сейчас объявлен режим контртеррора. Дел много, поэтому я не хочу нагружать и так потрепанного капитана своими личными проблемами, сказала Лоусин после тяжелого вздоха. Она явно побаивалась реакции Астартес. Личными, в последующие несколько минут, офицер Лоусин рассказала Харалу о своей сестре, о их совместном побеге от их отца, и бесконечном преследовании с его стороны, о том, что спустя столько лет наслед приемной семьи, в которой жив та сестра Миранды, вышли люди их отца, и собираются похитить венец творения местного апотекария Фабиа Байла. Хотя, судя по рассказам смертной, до первого апотекария детей императора он явно не дотягивал. Выслушав весь монолог Лоусин, Харал на несколько секунд задумался. Ему только что предложили участвовать в миссии, которая не принес Те абсолютно никакого продвижения в кампании против ксеносов-похитителей. Но зачем это ему? Помощь смертной, что так похоже на его старого друга. Зачем? Это безэффективно. Но, да, точно, если не выполнить данное задание, моральное состояние второго человека на фрегате будет подлежать воздействию бесполезных эмоций. Да, именно так. Железо должно рождаться постоянно, тем более в галактике, где темные боги не набрали и капли той мощи, которой они обладают в его мире. Принято, я поучаствую в этой миссии. Согласуй ему отсутствие с Шепард и сообщи время и место сбора, ответил кузнец воины спустя несколько секунд после окончания монолога, голос его звучал так же нейтрально, как и до этого. Тут же на лице Миранды расплылась широкая улыбка, после чего она кивнула. Пройдя несколько метров, Лоусин, остановившись у раскрытой двери, обернулась, после чего мягко произнесла лишь одно слово. «Спасибо». «Нет». Громкий крик раздался по каюте капитана Джейн Шепард, после которого она резко вынырнула из своей кровати и тут же опрокинулась обратно, схватившись за эрбра, что только недавно начали срастаться. Быстрый осмотр помещения, а затем взгляд на часы. 2:56 по корабельному времени. Кошмар, это был просто кошмар. Он нереален, она в безопасности. Да, он сдох. Она сама видела, как Харал размозжил ему голову. Потупив в темноту еще несколько секунд, Шепард легла обратно в кровать. Прошло уже несколько дней с той высадки на эту чертову колонию. С тех пор, каждую ночь ей непрерывно снятся оковы плена и горящая восьмиконечная звезда. То, что с ней происходило, было немного похоже на то время, когда она приняла информацию с протеанского маяка и чуть не погибла. Те образы мертвого мира до сих пор периодически всплывали в ее голове. Но это совершенно другое. Здесь на них смотрели безумные твари, что окружали словно пленкой силуэт того Астартес, что так рьяно пытал ее. Они шептали ей: нет, заснуть больше явно не получится. И что делать? Пойти навестить Гаруса? Не вариант, турианец наверняка уже давно спит. Пойти выпить кофе, а после бесцельно слоняться по Нормандии? Да, идеально. Следуя этой мысли, Джейн встала с кровати и, не переодеваясь, зашагала к лифту. Через 10 минут она уже бродила по коридорам неспешным шагом с кружкой горячего напитка в руках, прокручивая в голове мысли о предстоящей миссии. Таким образом, она даже не заметила, как оказалась в грузовом трюме. Мысль, что поначалу казалась бредовой, снова захватила ей разум, после чего она пошла в обитель зла. Именно так Джейн про себя называла каюту Харала, вспомнив название какого-то старого фильма, который она смотрела как-то во время начала своей службы. Стук шагов, после чего капитан проводит рукой по зеленому замку, дверь отъезжает, демонстрируя слабый свет лампы Астартес, что сидит в своей небоевой одежде на кровати. Сделав еще несколько шагов, Шепард заходит в помещение. «Я так полагаю, ты еще не ложился?» — спросила Джейн, отпивая из кружки, после чего аккуратно присела на пустой оружейный верстак. «Нет, занимаюсь подготовкой списка всего необходимого для производства боеприпасов для Балтера. Мы же в скором времени прибудем в портовый мир», — ответил со смешком в голосе кузнец, после чего передал инфопланшет капитану. Взяв его в руки, Джейн начала просматривать ВС, перечисленное в НМ. Да, Джейн даже не удивилась тому, что информация в НМ была оформлена на столь высочайшем уровне, что многие служащие обеспечения Альянса систем даже рядом не стояли. А вот что действительно удивило, так это порох. Порох и ракетная мать его топлива. Эта штука из себя представляла мини-реактивный снаряд, который еще и взрывается при попадании. Жуть и круть. Ну, Я думаю, что для производства у нас есть возможности. Главное, чтобы это было оправдано. А судя по недавним событиям, КТ-щиты не способны удержать больше выстрела из этого вашего болтера. Хотела бы я себе такой, произнесла капитан, допивая кофе, после чего спрыгнула с верстака и направилась к выходу. «Спрашивай», — сказал кузнец, заставив Джейн остановиться на месте и медленно повернуться. «Он все знает, случайность или колдовство?» На этот вопрос она не могла знать ответ. «Да, он ей прочитал как книгу. Хотя, к этому можно было прийти и одной логикой, ведь раньше она не приходила к нему в 3:00 ночи. Мне стали сниться кошмары о том, что я снова там, в плену этого утырка. Но это не просто искаженные воспоминания. Я всегда вижу за ним монстров. Они постоянно шепчут мне о смерти и боли, они кричат, что моя судьба в их руках. Да-да, я знаю, что это может быть побочным эффектом пережитых событий, но мне они кажутся реальными, будто я их не замечала тогда», — проговорила Джейн, голос которой с каждым словом становился все печальней. «Ты не больна, Шепард, они действительно там были. Это жители океана душ, или же варпа. Они нематериальны, поэтому ты и не смогла их увидеть тогда. Видимо, во время перемещения между мирами, вместе с нами попали еще и они. Ритуал, что начали проводить несущие слова, тот, что не давал связи нормально работать, видимо, привлек их. Подробнее объяснить не могу, как я уже говорил ранее, я не псакер», ответил кузнец совершенно спокойным голосом, наблюдая, как женщина перед ним меняется в лице. «Там был страх, значит, они настоящие. Если честно, мне страшно, очень страшно. Ты знаешь, как избавиться от страха перед чем-то таким?» — спросила Шепард и начала нервно перебирать кружку из рук в руки. Мгновение, и Астартес встал в полный рост, обхватив обе руки капитана, после чего и свели их вместе так, чтобы опустевшая стеклянная кружка оказалась между двумя ладонями. Треск, пальцы Харала давят на внешние стороны ладоней, после чего с тела раскалывается на несколько кусков, которые тут же вонзаются в кожу Джейн. Секунда, и слабый стон боли проносится по помещению, а на палубу начинают литься ручейки крови. «Ты боишься боли, как и все смертные, чей разум не порашен скверной, но ты не позволяешь этому страху управлять тобой в нужные тебе моменты, когда необходимо выполнить свои функции несмотря ни на что, верно?» — спросил Астартес, беспрерывно смотря в глаза Джейн, что уже перестало взрываться из захвата. «Да», — прошипела женщина, не отрывая взгляда от кузнеца. «Так почему же ты не можешь поступать так же в этом случае? Ты хотела знать, как я справляюсь со страхом, ожидая услышать о том, что у меня его нет? Так слушай, я видел в миллиарды раз твари хуже, чем ты мне описывала. Они говорили, они обещали мне власть, победы, признание братьев и примарха. Но они коварны, они лживы, а самое главное, они не всемогущи. Лишь самому тебе решать, кто ты для них, раб или хозяин. Только железо внутри ломает хребет их планов, заставляя давать тебе железо снаружи. Так кто же ты, Джейн, очередной корм в виде комка страха, или хозяин своей жизни?» Все более и более усиливая голос, спросил Харал, отпуская руки Шепард, попутно наблюдая, как ей лицо становится хладнокровнее и грубее. Несколько мгновений, и Джейн размыкает руки, выпуская в свободный пол те осколки посуды, после чего проводит ладонями по лицу, заливая то собственной кровью. «Да, он прав. Джейн не сдастся каким-то то невидимым тварям, она больше не будет бояться. А если эти гады захотят навестить ее в материальном пространстве, то они очень сильно об этом пожалеют. Я железо». Стук сабатонов по палубе жилого отсека и расступающиеся перед ним смертные. Прошло не больше 5 минут с тех пор, как Миранда Лоусин прислала сообщение о брифинге в ее кабинете. Кузнец войны не скрывал своей радости, ведь именно сейчас ему представится возможность выйти на поверхность планеты. По очевидным причинам, Шепард не взяла его в основную группу высадки, поэтому Харалу пришлось целый день сидеть в ожидании приказа на выдвижение и бесконечно перепроверять свою экипировку. Быстрым шагом преодолев небольшое расстояние, Харал вошел внутрь кабинета. Быстрый взгляд и оценка окружающей обстановки, после чего кузнец воина демонстративно ударил сабатоном об сабатон, вспомнив различные воинские приветствия легионов Астартес. «Ты уже тут? Быстро. Ладно, я связалась с Никетом и обговорила весь предстоящий план действий. Пока он будет по-тихому вывозить Риану, мы должны будем убрать намников затмения. Первая наша точка — это грузовые доки космопорта, где я привлеку внимание, а ты будешь держаться в тени. Хороший план, весело спросила Смертна, пытаясь скрыть беспокойство за порывами хорошего настроения. Нет, но высока вероятность его срабатывания, а это значит, я готов приступать, ответил Астартес, после чего пара направилась в сторону стыковочного шлюза. Поздний вечер столицы Иллиума проникал в доки космопорта, делая искусственный свет единственным возможным источником освещения. Скрытно лавируя между контейнерами с самыми различными метками, кузнец войны приближался к месту первого контакта с противником. К тому моменту, как Астартес нашел оптимальную позицию, Смертная уже вступила в перепалку с намником в шелтой броне. Щелчок, и предохранитель болтера снят. Еще мгновение, и системы брони пометили все цели в округе. Теперь осталось ждать лишь сигнала. Спустя несколько секунд он пришел. Миранда вскинула пистолет и несколько раз выстрелила в ближайшего противника. Не прошло и секунды, как тихое пространство дока разорвали прерывистые выстрелы. Нет, настоящие разрывы. Выстрел за выстрелом, бойцы затмения исчезли в кровавом тумане. Их скафандры вскрывались как консервные банки, выплескивая наружу содержимое в них. За какие-то несколько секунд люди и ксеносы были разорваны огнем из болтера, никто из них не успел даже заметить, откуда вется огонь. Спустя полминуты кузнец войны добрался до Лоусин, что по всей видимости собирало информацию с их портативных когитаторов. Да, это было мощно. Кровь в жилах стынет от осознания того, что несколько дней назад нас также могло разорвать на куски, произнесла Миранда, оглядываясь на Астартес. В ее глазах бушевал океан различных эмоций. Это еще не самое страшное оружие, которое есть в моем мире. Я надеюсь, что никому из вас не доведется увидеть его в действии, ну или по крайней мере, чтобы ваша смерть при этом была быстрой. Проговорил жуткий голос, отрашенный вокс-решеткой, после чего пара двинулась дальше. Проходя множественные переходы между доками и с легкостью уничтожая всех встречных противников, часть из которых представляла из себя машины, ведомые изуверским интеллектом, кузнец и Лоусин добрались до очередного дока, в котором находились два существа. Один из них был человеком в гражданской одежде, другая же была ксеноном Азари, и по всей видимости была командиром намников. «Это Никет, но что он там делает?» «Он что?» – спросила Лоусин в пустоту. Останавливались за одним из контейнеров для того, чтобы подслушать разговор. Смертные ксеноска разговаривали о другом маршруте вывоза и о том, что сюда идти Миранда с неизвестным монстром-переростком. Сомнений у Харала не осталось, Никет предатель. Но убивать его он не будет, ведь это отличный повод посмотреть на действия Лоусин. Насколько она эффективна, это он сейчас и проверит. Резкий выход из-за укрытия и серия из двух выстрелов срезает верхнюю часть тела ксеноса, превращая ту в мясо. Еще мгновение, и женщина выходит на обозрение упавшего предателя, чей пиджак залит кровью Азари. От страха мерзкое существо прижимается к стенке и начинает лепетать своим голоском. «Мири, стой, ты все не так поняла. Я, меня заставил твой отец». «Да, серьезно. А что я не так поняла? Что ты продался? Я верила тебе, сволочь, думала, ты мой друг. Убей его», прокричала Миранда, после чего повернулась и начала уходить обратно. «Нет, что? Почему?» – ошарашенно спросила Лоусин, повернувшись на Астартес, что только что ответил ей отказом. «Он предал тебя, а не меня. Убей его сама, либо же отпусти и приготовь спину для следующего удара. Выбор за тобой». С этими словами Харал развернулся и не спеша начал уходить в обратную сторону. Спустя несколько десятков шагов он услышал несколько жалобных стонов и просьб от Никета, после которых прозвучали 6 выстрелов из пистолета Миранды. Выстрелов, после которых стоны стали тише. Она захотела убить его медленно, а потому следующий удар был нанес антибиотикой, а затем сверхчеловеческий слух уловил треск сломанного позвоночника. Небольшая улыбка расплылась по лицу, скрываемому шлемом. Постепенно, люди станут железом, или умрут. Глава 13. Свои. Типичный шум космопорта уже несколько десятков минут выбивал Джейн Шепард из своей привычной колеи. Толпы народа сновали повсюду, спеша по своим делам, или же просто любуясь всем вокруг. Иллиум действительно был почти райским миром, что мог заворожить своей красотой почти любого. Почти. Мгновение, и мысли о Харале вновь пронзили разум женщины, заставив ту нервно помотать головой из стороны в сторону. Нет-нет, волноваться не нужно, ведь кузнец остался на корабле и не спешил куда-либо вырваться. Хотя, Спектр Шепард, можно вас отвлечь ненадолго? Прозвучал голос из толпы гражданских, заставив Джейн и ее спутников напрячься и перевести руки поближе к оружию. Быстро осмотревшись, Шепард увидел Азари примерно средних лет, одетую в подобие кожаной куртки поверх спортивного топа, которая стояла, оперевшись на стену одного из домов. Коротко переглянувшись с Гарусом и Касуми, капитан пошла в сторону незнакомки. «Я так полагаю, вы позвали меня не для автографа?» — спросила Джейн, встав напротив Азари. В ее голосе проскальзывали нотки недоверия. «Я детектив Аная, и хоть я бы не отказалась от автографа такой медийной личности, как вы, у меня есть указания сверху. Мне приказано встретить вас по прибытию», и начала говорить Азари, но была резко перебита Шепард. «Задержать или сразу арестовать?» — прогрохотала Джейн, подойдя к Анае вплотную. «Ни то ни другое, капитан, у моих начальников нет такой власти, и тем более ей нет у меня. Нам нужна ваша помощь, дело планетарной важности». Посмотрев еще несколько секунд в лицо детектива, и не увидев там ни капли лжи или притворства, Шепард немного отступила назад и перевела взгляд на стену дома. «Дура, просто тупая рыжая макака. Почему именно в этот момент она сорвалась на невиновном? Возможно, это последствия бессонной ночи и беседы со Стартис, а возможно и самобичевание перед встречей с Лерой, в чей офис она еще недавно направлялась. Простите меня, я не хотела вас оскорбить. Я готова выслушать, в чем заключается ваша проблема», — сказала капитан извиняющимся тоном, заметив, как Азари отходит от стены и уходит в сторону одного из переулков, махнув рукой в призывном жесте. Спустя почти полчаса ходьбы по оживленным улицам Нос-Астры, они пришли к полицейскому участку, в разных частях которого находились посты с вооруженными Азари. Пройдя внутрь и поднявшись в кабинет детектива, капитан увидела, как та изменяет освещение комнаты на непроницаемое и блокирует входную дверь, после чего усаживается на свое кресло, закинув ногу на ногу. Около 3 дней назад в городе Нос-Зала появилась неизвестная ранее банда. «Сначала мы подумали, что это отколовшиеся от местного отделения затмения уроды, но это оказалось не так. Поскольку Нос-Зала только превращается в мегаполис, по городу раскиданы множество строительных площадок, на одной из которых и появилась эта группа. Известно нам о ней очень мало, поскольку они практически не попадаются на глаза гражданским или в камеры видеонаблюдения, но то, что никто из строительных бригад, работавших на том объекте, не выходил оттуда – факт. Сейчас тот район оцеплен, а внутри работают намники затмения», — начала свой рассказ Аная, но была перебита турианцем. «Как они оказались внутри полицейского оцепления? Вы же их туда намеренно пропустили, не так ли?» — с напором спросил Гарус, явно раздраженный работой правоохранительных органов этой планеты. «Знаешь ли, я тоже от этого не в восторге. Но что я сделаю, если мое начальство не хочет преждевременно отправлять запрос о помощи другим, оплатить пенсии по потере кормильцев семьям полицейских, что пойдут туда, им жалко. Именно поэтому они наняли местную силу, что сможет провернуть любую операцию без последствий для Иллиума». «Ну так думали», — ответила детектив, гневно махая руками, но после резко уменьшила тон. «Думали, что-то пошло не так?» — спросила Касуми, заставив Азари мучительно фыркнуть на подобный вопрос. «Да все не так, затмение уже как 1,5 дня посылает отряд за отрядом в ту зону, где их перемалывают в клочья. А самое главное, ни одна из нательных камер не успевает засечь ничего дельного, или же эти сучки не сообщают нам об этом. Именно поэтому я от лица правительства Иллиума запрашиваю вашу помощь, Спектр Шепард», — проговорила Азари, после чего поднялась со стула и встала напротив Джейн. Предчувствие чего-то ужасного вновь нахлынули в разум капитана, как и воспоминания из плена. Очередные гости из будущего, или же что совершенно другое? Ответа на этот вопрос она не имела, как и всегда, но выбор у нее невелик. Как там говорил кузнец: железо внутри, да, именно оно. Я займусь этой проблемой в кратчайшие сроки, обещаю, — сказала Шепард холодным тоном, после чего подошла к столу и, взяв первый попавшийся листок и ручка, подписала его, как это делают именитые звезды, а это в качестве извинений за грубость. Когда дверь в кабинет детектива захлопнулись, та расплылась в немного ехидной улыбке, посмотрев на надпись, что гласила: «Детективу Анае от первого человеческого спектра Джейн Шепард». Почти беззвучное стучание пальцев по терминалу. Секунда, и деньги уходят на счет одной из знамениц затмения, заделка завершена. Уже почти 2 года вся деятельность Леры Тессони заключалась в подобных действиях: покупать информацию у одних и продавать ее другим. Мгновение, и глаза молодой Азари начинают бегло просматривать купленный видеоматериал. Вот, небольшое отделение бойцов в желтой броне идут по недостроенному этажу какого-то здания, внимательно осматриваясь и следя за любыми признаками активности. Спустя некоторое время, идущий впереди саларианец вскидывает руку, и отряд тут же занимает укрытие. Еще несколько секунд на записи ничего не происходит, но внезапно раздался громкий выстрел, а затем еще и еще один. Смерть окутывает все пространство вокруг, и за какие-то секунды профессиональные намники превращаются в куски разорванного мяса. Резкое движение камеры, и в объектив попадает тело человека, что и был оператором. Верхняя часть его тела отсутствовала, а голова вместе с шлемом, на котором и была установлена камера, небрежно катилась по полу. Внимание доктора Тессони было увеличено до максимума, когда она увидела подходящую к телам отряда фигуру. В голове тут же началось сравнение со всеми ей известными расами, но узнать 2,5-метрового гуманоида в странного вида скафандре она не смогла. Спустя еще несколько секунд хронометража, она увидела еще несколько фигур, что перемещались с огромной для их размера скоростью. Да что уж тут говорить, команда с Республики Азари проиграли бы им в забеге в чистую. Кто они такие? Новый вид, что только недавно вышел из какого-либо ретранслятора, или синтетические проделки жнецов? Очень много вопросов, и практически никаких ответов. Именно это в большей степени и печалило Лиару. Между тем, одна из фигур подошла в объектив камеры настолько близко, что Азари удалось разглядеть все мелочи, нанесенные на ее скафандр. Желто-черные полосы и обитый железом череп человека в странного вида восьмиконечной звезде. Меж тем, гигант начал флегматично раздавливать шлемы трупом, видимо для уничтожения видеодоказательств. Спустя несколько секунд, он повернулся к камере Ван Фас, после чего оборвал видео ударом ноги. Да, опасные ребята. В какой-то момент, Ляре показалось, что они чем-то напоминают рыцарей из человеческой истории. Да-да, именно про них она как-то смотрела художественный фильм вместе с Джейн. Мгновение, и воспоминания хлынули в память Тессони бурным потоком, заставляя ту выключить терминал и удариться головой об стол. Зачем она об этом думает? Какой от это прок? Да, Шепард сейчас где-то на Иллиуме. Ну и что? Прошло уже 2 года. 2 ГР банных года. Сердце молодой Азари буквально разрывалось от печали в это время, заставляя уходить в работу с головой. Да, именно это она и сделает. Госпожа Тессони, к вам посетители. Это Спектр Шепард и ее команда. Мне их пропускать? Зазвучал голос секретарши в амнитуле, заставив Лиару резко встать из-за стола и начать приводить себя в порядок. Да-да, пропускай. И отмени все встречи на сегодня. Нервно проговорила Азари, уже подбежав к зеркалу и быстро убрав с лица размазавшуюся тушь. Спустя несколько секунд, дверь в кабинет отъехала, впустив внутрь Джейн, Гаруса и какую-то незнакомку, чье лицо прикрывал капюшон. Встретив их дежурной приветливой улыбкой, доктор Тессони буквально подплыла к ним грациозной походкой, после чего торжественно произнесла: «Джейн, Гарус, как я долго вас не видела, вы бы хоть предупредили, что зайдете, а то у меня здесь такой бардак». Спустя еще несколько дружеских шуток и пары обнимашек с друзьями, Лиара коротко рассказала о своей не очень трудной жизни. Весь монолог, она пыталась скрыть свое волнение, но вскоре она поведала обо всем. «А-а-а, рад бы был и дальше поболтать с тобой, подруга, но Касуми обещала показать мне ваш город, поэтому просим нас простить», — быстро проговорил Вакариан, после чего принудительно потащил человеческую женщину, вид которой был сначала крайне удивленным за собой. Как только дверь в кабинет снова захлопнулась, оставив 2 женщин наедине, Лиара медленно подошла к Шепард и коснулась ее скулы своими пальцами. Мгновение, и Тессони почувствовала то же самое чувство, что и много раз до этого. Это была она. Капитан Джейн Шепард была настоящей. У Цербера все получилось, а это значит, ее сделка с ними была не зря. Плевать на все мысли, что приходили в ее голову раньше. С этими общими мыслями, оба существа слились в единое целое. Освежающий ветерок развивал пряди волос Джейн Шепард, давая возможность хотя как-то спастись от этой жуткой жары. Наконец-то, долгожданный отпуск. Пляж, моря и солнце. Что еще нужно для счастья? Конечно, любимые и друзья под боком. Вот, Гарус и Тали перекидывают мяч друг другу, вот Рекс строит огромный замок из песка, вот Эшли и Кайден плещутся в воде. Какая радость! Стоп, что? Быстрый взгляд бросается на живого Кайдена Алинка, заставляя Шипард протереть глаза. «Все осталось таким же, как прежде. Что за бред, Джейн, с тобой все хорошо?» Прозвучал нежный голос откуда-то сбоку, заставив Шипард обернуться. Это была Лера, что стояла в одном купальнике рядом с ней. Промолчав, капитан решала пойти в сторону парочки в воде, но была остановлена крепкой хваткой Азари. «Дорогая, ты не перегрелась? Все хорошо, мы можем отдыхать. Жнецы побеждены, и нам дали отпуск. Забыла, больше не надо сражаться, никогда», все мягче и мягче шептала Тессони, завлекая Джейн все ближе к себе. «Действительно, зачем ей переживать? Все же хорошо, и она теперь по-настоящему свободна. Или нет? Нет, тут предел, но что-то не так». Рывок, и капитан вырывает руки из хватки Азари и резко отдаляется в сторону. Еще какое-то мгновение, ничего не происходило, будто бы все вокруг застыло на месте. Но это продолжалось недолго.